Вот только, чтобы получать столько же денег, сколько средний англичанин, нужно либо много работать, либо заниматься чем-то другим, что будет приносить прибыль. Несмотря на мысли о том, что стоит искать иные источники заработка, Джон ничего не предпринимал. Ему было лень делать хоть что-нибудь, кроме того, чтобы есть и заниматься любовью с женой. Если бы он был специалистом по медицине, то знал бы о том, что у него депрессия. Корни депрессии лежали на поверхности. Даже серьезные травмы не проходят для людей даром. Речь идет не только о повреждениях тела, а в том числе о покалеченной психике. Если человек тонул, то он может начать бояться воды. Если оказался в пожаре, то у него способен зародиться страх огня. А что будет, если он умрет и после этого воскреснет в прошлом, да еще не один раз? У Джона опускались руки при одной только мысли о том, что нужно что-то делать. После достижения цели, к которой он стремился, все остальное потеряло смысл. У них были деньги на жизнь, им их хватало с избытком, оттого заботиться о дне насущном не приходилось. Элайз замечал состояние друга и часто пытался шутить, но тот лишь изредка улыбался его шуточкам. Уровень лентяйства Элайза не шел ни в какое сравнение с тем, как вел себя Джон. Попытки раскачать друга и предложение выбраться на улицу и осмотреть город, в котором они оказались, были провальными. Джанго было на все плевать, депрессия не выпускала его из своих объятий. Британское лето быстро закончилось. С наступлением осенней прохлады африканцы начали ощущать непривычный дискомфорт. Часть денег от пособия им пришлось потратить на осенние вещи. Они думали, что осень самая жуткая, что им довелось пережить в Англии. Но вскоре они осознали, как заблуждались. Зимние холода, вот что воистину неприятно. И пришлось им утепляться по полной программе зимней одежды. Элайз с девушками до последнего ходили босиком. Но с наступлением холодов им пришлось носить обувь. В ноябре живот у Акиры начал округляться, намекая на то, что вскоре в их семье намечалось пополнение. Рика от нее не отставала, ее живот тоже намекал на то, что Элайз станет папой. Перед самым Рождеством, которое европейцы отмечают с размахом, беженцев ожидал неприятный сюрприз. Они дружной компанией в дешевых китайских пуховиках явились в центр социальной поддержки. Крепко сбитая девушка с квадратным приплюснутым лицом вернула бланк на выплату Джону и заявила: «Вам больше пособия не положено». «Что?» – замер он в изумлении. «Мистер, я вам английским языком говорю, вам пособие больше не положено». «Это как так?» – удивленно моргал он. В его восприятии мир только что рухнул. Он настолько привык к халявным деньгам, что уже не представлял жизни без них. «Мы же беженцы». «Да хоть кто, мне плевать», – девушка состроила недовольное личико, став напоминать бульдога. Пособие по безработице выплачивается на протяжении полугода. Но настроение у Джона рухнуло в пропасть. «На что нам жить? На работу устроитесь, мистер?» Недовольно блеснули глаза сотрудницы. «Или вы думали, что приедете к нам в страну и будете вечно сидеть на шее налогоплательщиков?» «Нет, мистер. Государство вам временно помогало, чтобы вы могли спокойно найти работу. Паразитирование на наших налогах закончилось. Не нравится? Возвращайтесь обратно в свою страну. Не задерживайте очередь, мистер». Джон был настолько расстроен, что даже не стал дальше спорить с девушкой. Он медленно поплелся к выходу, где встретился со своими. Все они стояли в разные окна, чтобы пройти быстрее. Судя по их расстроенным лицам, они получили такие же ответы. «Джон, начало Элайз, тебе тоже перестали давать деньги?» «Тоже, Эл. Эти белоснежки совсем обнаглели». Элайз фонтанировал возмущением. «Ага», — саркастично выдал Джон. «Совсем обнаглели, перестали нам просто так давать деньги». Дорогой Акира потрогала слегка округленный живот. «Что же нам теперь делать?» «Я думаю, надо брать оставшиеся деньги, возвращаться домой и покупать коров. Все наши скромные сбережения уйдут на обратные билеты», — возразил он. «И вообще, я в Британию ехал через половину планеты не для того, чтобы при первых же сложностях сбежать отсюда, и коров больше пасти не собираюсь. Надо на работу устраиваться». Элайз поддерживал за руку свою жену Рику, которая выглядела молчаливой и задумчивой. «Пока ты сидел дома, Джон, я с соседями перезнакомился и немного местный язык подучил. У нас по соседству живут выходцы из Нигерии, Руанды, Уганды и других стран. Так вот, парни работают кто на стройке, кто в кафешке, кто грузчиком. Неплохо зарабатывают, минимум в два раза больше, чем пособие. На стройке платит больше всего». Слова друга заставили Джона задуматься. С одной стороны, Работать ему совершенно не хотелось. С другой стороны, деньги были нужны, ведь о возврате в Южный Судан он даже думать не хотел. Тут либо нужно было осуществлять прежнюю задумку с созданием банды, либо идти работать. Грабежи грозили тем, что он может оказаться за решеткой. В таком случае его жена и будущий ребенок останутся без финансовой поддержки и без отца. Если бы он, как и в прошлый раз, оказался в Британии один, то даже не задумывался бы, пошел в грабители и сколотил бы свою банду. Но он был не один, ему нужно было думать о супруге и потомстве. Эх, вырвался у него из груди тяжкий вздох. Как хорошо было с пособием. Деньги получаешь, спишь и наслаждаешься жизнью. Да не наслаждался ты ею. С укором посмотрел на друга Элайс. Ты просто сидел дома с кислой миной и не выходил даже из комнаты, пока не приспичит справить нужду или поесть. Тем временем я осмотрел город и узнал много нового. Джон, прекрати уже думать о том, о чем ты там думал. Друг, тебе пора начать выходить из дома не только для того, чтобы дойти за пособием. Тем более его больше не будет. А ты чем собираешься заниматься, Эл? Джон замер на распутье, выбирая из преступной деятельности и трудовой. Он никак не мог решиться, какой из этих путей выбрать. Конечно же, я пойду на стройку. Элайс не испытывал ни малейших сомнений. Там же больше всего платит. Хаем, Джон сделал свой выбор. Как я могу бросить тебя одного, друг? Глава 12. Пойти работать на стройку, совсем не то, чего бы хотелось Джону. Но жену и будущего ребенка нужно было кормить, да и себя обеспечить не мешало. Они с Элайзом устроились на строительство многоэтажного дома. Работать зимой на улице было холодно и непросто, поскольку приходилось таскать тяжелые стройматериалы, но в целом все было терпимо, ведь зарплата, получаемая раз в неделю на руки, радовала. Она была выше пособия и позволяла немного шикануть и побольше отложить денег про запас. Все бы так и продолжалось. Парни ходили бы на работу и зарабатывали себе грыжи и стартовый капитал. Но стройка внезапно показала, что это невероятно опасная работа с высоким уровнем травматизма и смертности. Элайс при работе на высоте поскользнулся на льду и рухнул с недостроенного 8-го этажа. То, что от него осталось, выглядело весьма неаппетитно. Джон расстроился и корил себя в смерти друга. Снова он втянул Элайза в авантюру, и вновь тот помер. Сначала причиной гибели товарища послужила армия, в которую он его позвал с собой, теперь стройка. Почти каждый раз, когда Джанго брал с собой друга, тот погибал. Если задуматься, то Элайза почти всегда преследовало невезение. В первой жизни он сам загнулся от болезни в молодом возрасте. Лишь в одной жизни парень жил нормально, когда работал гидом, а потом купил себе большое стадо коров. Больше всех смертью парня была опечалена его жена Рика. Она осталась одна беременная в другой стране. Ни знания языка, ни образования у нее не было. Опыта работы у нее тоже не имелось. Она умела лишь ухаживать за коровами и вести нехитрый быт. Как жить дальше она не представляла, и даже подумывала о том, чтобы выйти из окна. Но Джон ее пожалел и взял себе второй женой в память об Элайзе. После несчастного случая на стройке Джону работать категорически расхотелось. При мыслях о том, как он пойдет на работу, его преследовал образ того, как он падал в пропасть и разбивался в лепешку точно так же, как Элайс. Когда завершились похороны друга, он уволился со стройки и устроился на работу официантом в пабе. Новая деятельность была для него непривычной, но семью нужно было кормить, поэтому пребывать в депрессии ему было некогда. Навыки гида по общению с клиентами помогли ему получать хорошие чаевые. Но это не отменяло того факта, что здоровенный и крепкий чернокожий парень в качестве официанта смотрелся странно. Денег на новом месте он получал меньше. Им едва хватало его заработка на семью из 3 человек, а ведь вскоре их должно было стать 5. Оттого Джанго не покидали мысли об увеличении заработка. В квартале, в котором они арендовали квартиру, повсеместно можно было встретить барыг, торгующих наркотиками. Джон разговорился с одним из них, выяснил о его доходах и был приятно ими впечатлен. 10 тысяч фунтов в месяц – это больше, чем его годовой доход на стройке. После некоторых размышлений Джон решил войти в этот бизнес и стал дилером от местной банды выходцев из Южного Судана. Вначале все казалось простым и понятным. Покупаешь товар и перепродаешь его жаждущим дури. Лучше всего расходилась трава, но и другие вещества пользовались спросом. Вскоре начали всплывать подводные камни. В первую очередь это клиентура. Наркоманы за дозу готовы сделать что угодно, могут и на дилера напасть. Один такой набросился на Джона с ножом, но парню удалось его успокоить пудовым кулаком. Вторым фактором риска стали другие банды, конкуренция среди них была огромная, за новые территории постоянно велись войны, крайними становилось низовое звено, то есть дилеры. Нередкий случай, когда люди из другой банды нападали на торгашей дурью конкурентов и убивали их, чтобы поставить на это место своего человека. По этой причине Джон начал носить с собой нож, но ему хотелось иметь привычный автомат. Вот только купить в Британии огнестрельное оружие довольно сложно, а если попадешься с ним, то это статья. Меньше всего Джанго опасался полиции. В их квартале копы появлялись редко и лишь по серьезным поводам. Первый месяц новой деятельности принес ему чуть больше 10 тысяч фунтов. Огромные деньги даже по местным меркам, а уж на родине он бы мог купить большое стадо коров, способное прокормить не только его с двумя женами и детьми, но и еще нескольких супруг. Он даже задумался о том, чтобы перебраться обратно в Южный Судан, но быстро отбросил эти мысли. Большую часть дохода они откладывали в надежде купить дом. Несколько месяцев он торговал дурью. Зима сменилась весной, и стало немного полегче находиться на улице. Деньги текли рекой в его карманы. Жизнь потихоньку наладилась. Покупка дома с каждым месяцем становилась все ближе и ближе. Они успели накопить 27 тысяч фунтов. Если продержаться дилером хотя бы полгода, то они смогут себе позволить покупку квартиры в большом городе. А если год, то можно даже купить домик в Лондоне. Подобные перспективы кружили голову. Очередной апрельский день начался с грозы. Дождь лил как из ведра. Джону пришлось надеть дождевик, чтобы оставаться на точке. Он не мог бросить торговлю, поскольку клиенты шли к нему каждый день. Стоит оставить место, и торчки направятся к другим барыгам. Соответственно, уменьшится прибыль. Поэтому парню приходилось выходить на работу ежедневно и проводить на точке максимальное количество времени. В качестве места торговли ему достался безлюдный переулок в Чиплтауне, районе в Лидсе, в котором они обитали и снимали жилье. Лидс довольно крупный туристический город, но, как и во многих городах, там есть неблагополучные районы. В Чиплтауне, Хархиллс и Литл Лондоне в основном размещались мигранты. Оттого там процветали наркоторговля, воровство, грабежи и мошенничество. Убийства там тоже не были редкостью. А вот по изнасилованиям лидировал чуть более благополучный район Гайд-парк. Парки с укромными уголками были будто меккой для насильников. Несмотря на то, что многим было известно о подобной опасности, девушки продолжали в одиночестве прогуливаться по паркам в поисках приключений на свои вторые 90. По меркам Джубы, столицы целого государства, Чиплтаун был сверхблагополучным местом. Но по Джубе Джон разгуливал с автоматом, оттого он там ощущал себя в разы спокойнее и ни капли не переживал. А тут у него из оружия имелся лишь нож, а его деятельность к спокойствию не располагала. Поэтому когда под струями ливня к нему начали приближаться трое чернокожих молодых парней, у него чуйка завопила бегемотом. Своему чутью он привык доверять. Оно обострилось во время службы в армии после множества сражений и боевых стычек. И оно ему буквально кричало о приближающихся неприятностях. Обычно наркоманы не ходят группами. Они предпочитают передвигаться поодиночке, поскольку не доверяют другим торчкам. Он может мило улыбаться и называть тебя другом, а в следующее мгновение способен ударить по затылку трубой и обчистить карманы ради дозы. Поэтому трое мрачных парней, которые целенаправленно шли к нему, вызывали массу подозрений. Джон тут же запустил руку назад под куртку, которая прикрывала клинок в ножнах. С тихим шорохом он достал нож и оставил его за спиной. У одного из парней, который шел по центру, блеснула в руках серебристая сталь. До троицы оставалось не больше метра. Ждать нападения Джанго не стал. Он первым рванул к ним навстречу и черкнул ножом по запястью центральному. Противник болезненно вскрикнул и выронил на асфальт свое оружие, которым оказался нож-бабочка. Следующим Джанго атаковал правого врага, который тоже достал из кармана нож. Этому противнику он успел засадить свой клинок в сердце. Чуйка взвыла. В следующее мгновение Джон рухнул на землю и перекатом ушел в сторону. Его нож так и остался торчать в груди второго врага. Сделал он это весьма вовремя, поскольку третий противник в этот момент пытался его прирезать со спины. Тот промахнулся буквально на считанные миллиметры, успел лишь зацепить кислотно-желтый дождевик, который оказался прорезан и порван. Джон резко вскочил на ноги и сразу же ударом правой стопы отбил повторную атаку третьего противника. Его удар пришелся на внутреннюю часть кисти нападающего. Рука парня от такого ушла в правую сторону, а кисть разжалась, из-за чего он выронил нож. Этой оплошностью поспешил воспользоваться Джанго. Поскольку оружия у него не осталось, он бросился в рукопашную, которой его хорошо обучали в армии. В отличие от него, нападающие получали свои навыки на улице. И хотя для иных они являлись грозными противниками, но не для бывшего солдата, которого учили профессионально убивать. Первый удар правого кулака Джона обрушился на кадык противника. Второй удар коленом поразил бубенчики, что мгновенно вывело врага из строя. Джанго мог бы продолжить избиение, но в той же армии их учили, что бить врага голыми руками – последнее дело. Для рукопашной схватки солдат должен полюбить автомат, нож, каску, ремень и не иметь под рукой ничего опасного. К счастью, ножей в округе валялось на любой выбор. Джон схватил клинок своего нынешнего противника и всадил тот ему в сердце. Центральный нападающий с раненной рукой при виде жестокой и быстрой расправы над товарищами пустился в бега. Но Джон тут же метнул нож ему в спину. Клинок вошел четко между шестым и седьмым позвонками, прекратив забег беглеца. «Помню еще, как метать ножи», — хмыкнул единственный выживший в схватке. «Но что-то мне в Литсе перестало нравиться». Чуйка ему подсказывала, что теперь в городе будет жарко. Его противники принадлежали к угандийской группировке, а эти парни упорные и мстительные. Если они решили оттяпать территорию суданцев, то рано или поздно это сделают, и за своих парней они будут мстить. Конечно, вряд ли они станут охотиться за убийцей по всей Англии, но в Литсе они его точно достанут. Поэтому следовало как можно скорее брать в охапку беременных жен и валить из города. Но прежде, чем покинуть переулок, Джон собрал все ножи и обчистил карманы бандитов. Его добыча была довольно скромной, всего-то пара сотен фунтов, но с паршивой овцы хоть клок шерсти. Ножи по пути домой он тщательно протер от отпечатков пальцев, завернул в разорванный дождевик и утопил это добро в реке. Дома он начал поторапливать Джон, чтобы те быстрее собрали вещи. На их причитание он объяснил сложившуюся ситуацию, что существенно ускорило сборы. Девушки знали, чем занимается их муж. Также им было известно, что это опасное дело, но к такому резкому повороту событий они не были готовы. Впрочем, уроженки Южного Судана обладали феноменальной стрессоустойчивостью и, воспитанные в культуре скотоводов, готовы были сорваться с места и перейти в другое. Даже то, что они были беременными, не играло никакой роли. Если супруг сказал, что в этом городе стало опасно и им следует переехать, значит, следует всего лишь собрать пожитки и перебраться на новое место. Пока они ехали из Литса в Лондон, Джон много размышлял над сложившейся ситуацией и тем, как жить дальше. Если продолжить заниматься торговлей дурью, то рано или поздно он нарвется на нож или пулю. От пистолета никакие навыки не спасут, да и в сражении с вооруженными ножами противниками ему не всегда будет вести. К тому же, может и не быть никакой битвы. Его попросту может неожиданно прирезать в толпе проходящий мимо бандит. Торговать на чужой точке вообще смерти подобно. Чтобы начать торговлю в другом городе, ему придется прибиться к одной из местных банд. Там с него обязательно спросят, кто он такой и почему тут оказался, и нельзя будет соврать, поскольку правда обязательно всплывет, и его заставит ответить за слова. А признаваться в тройном убийстве, самому давать на себя компромат, которым могут в любой момент воспользоваться и слить его либо полиции, либо угандийцам. Ни то, ни другое ничем хорошим не закончится. Да и в целом, если хорошо подумать, криминальная дорожка не приведет ни к чему хорошему. Низовое звено всегда заканчивает плохо, либо тюрьмой, либо кончиной. Если идти по этой тропе, то только играть по-крупному, как тогда, когда он захватил власть в стране. Но чтобы провернуть подобный трюк в европейской стране, простого везения и знаний будущего будет мало. Он мог бы повторить свой путь в Южном Судане, но не хотел снова воевать и договариваться с племенами Динго. К тому же, ему была известна концовка, нефть закончится, после чего его снова убьют. Единственный выход – наворовать побольше денег и успеть скрыться в другой стране до того, как его свергнут. Но до этого придется постоянно жить в страхе, чего ему не хотелось, так и свихнуться недолго. Получалось, что лучшим выходом для него будет просто работать, но без хорошего образования больше всего он сможет заработать лишь на стройке, а с этой сферой ему больше не хотелось связываться, поскольку он до сих пор боялся того, что с ним произойдет то же самое, что и с Элайзом. Единственным выходом виделось организовать свой бизнес. Когда у него было свое туристическое агентство, он хорошо зарабатывал и жил на широкую ногу. Бизнес неплохо кормит, если он успешный. Вот только каким делом можно заняться в Лондоне, тут нет людей из его племени, чтобы организовать к ним экскурсионные туры. Да и местный туристический бизнес давно поделенный более серьезный, чем поездки на внедорожниках в глухомань. При обдумывании того, чем заняться, Джон перебирал разные варианты. Основными ему виделись торговля и питание. Люди всегда будут есть, поэтому кафешки, рестораны и шаурмечные никуда не денутся. Но в ресторанном бизнесе он ничего не понимал, хоть и недолго проработал в пабе официантом. Одно было понятно, конкуренция там высокая, а чтобы открыть кафе, нужно много денег. Его сбережений на это точно не хватит. Бизнес – это всегда риск потерять все, и это пугало. По прибытии в Лондон все мысли о работе вылетели у него из головы, поскольку появилась более важная и насущная проблема – поиск жилья. Недвижимость в столице Британии оказалась дороже, чем в Лидсе. Большинство арендаторов не хотели сдавать квартиру чернокожим выходцам из Африки. В итоге им повезло к вечеру снять квартиру в неблагополучном районе Хакни. На следующий день Джон в компании двух жен решил прогуляться по Лондону. Девушки были под впечатлением от видов города, а парень не мог наслаждаться архитектурой британской столицы, поскольку его до сих пор занимали мысли о хлебе насущном. Когда они в очередной раз ехали в метро, на глаза Джанго попалось объявление о наборе машинистов поездов с бесплатным обучением, и он всерьез задумался, а что если, ну его нафиг этот бизнес, пойду поездом управлять, буду иметь стабильный доход и просто жить, как советовал колдун. Эта мысль не давала ему покоя ни во время прогулки, ни при походах по магазинам за продуктами и бытовой химией, ни после возвращения домой, и даже утром на следующий день она его не покинула. В итоге он решился попробовать, для чего обратился по номеру телефона из объявления, а через час уже был в офисе метрополитена и оформлял договор, в котором соврал о своем образовании и отсутствии документов из-за сложности переезда в Великобританию. Машинисту требовалось иметь за плечами как минимум 10 классов обучения, но никак не 4, как у него. Вот только в договоре был один смущающий пункт. Обучение было бесплатным только в том случае, если после этого отработать по профессии определенный срок. Впрочем, Джон все же подписал договор. Ему пришлось пройти обследование у психиатра и нарколога, лишь после этого его допустили до учебы. Она мало того, что была бесплатной, ему еще во время обучения выплачивали стипендию. Рулить поездом метро оказалось не сложнее, чем самолетом. Вообще, после пилотирования, научиться управлять любым транспортом кажется просто. Через несколько месяцев Джанго вышел на работу стажером. Первое время он ездил вместе с опытным машинистом, а через 7 месяцев с начала обучения и сам стал управлять поездом. Работа оказалась не самой сложной, но утомительной, она требовала внимания и усидчивости. Конечно, зарплата после доходов с наркобизнеса казалась удручающе маленькой, 20 с лишним тысяч фунтов в год. Он столько за пару месяцев зарабатывал, но если сравнить с пособием по безработице, то очень даже неплохо. Если бы они каким-то чудом вместе с женами получали пособие, то у них на троих выходило бы около 8 тысяч фунтов в год. Так что жить можно было. Глава 13. За то время, пока Джанго стажировался, его жены родили. У Акиры на свет появилась дочка, а у Рики мальчик. И пускай пацан был не его сыном, а от Элайза, но ему молодой отец был рад больше, чем девочке. Работа машинистом электропоезда в лондонском метрополитене Джону даже понравилась. Хорошая зарплата, страховки, отличный профсоюз и щадящий график. Через полгода с начала трудовой деятельности он сумел взять в ипотеку дом в Лондоне, в который они переехали всей семьей из 5 человек. На первоначальный взнос ушли остатки средств, которые были заработаны торговлей дурью. Банк, а потом и налоговая, пытались докопаться до происхождения этих денег, но Джону удалось от них отбиться неоспоримым аргументом, мол, привез деньги с родины, на которой продал коров. При том, что работал парень один, денег его семье хватало даже с учетом ипотечных платежей. Приятным бонусом стало возобновление выплат социальных пособий его супругам по уходу за детьми. К сожалению, эти выплаты не будут бесконечными, но даже так они были неплохой поддержкой семейного бюджета. Возможно, если бы выходцы из Южного Судана не были столь аскетичными и непритязательными, им бы могло не хватать средств. Но, к счастью, жены Джона оказались без особых претензий. Наоборот, их полностью устраивала их нынешняя жизнь, которая казалась им райской. не нужно целыми днями ухаживать за скотиной и заниматься поддержанием утомительного быта. На них были лишь стирка, уборка, готовка и уход за детьми. Джон так и продолжил трудиться в метрополитене. Дети росли, супруги начали вновь округляться в ожидании пополнения семейства, благодаря профсоюзу изредка происходило повышение зарплаты. В общем, жизнь текла своим чередом. С появлением еще двоих детей, на этот раз девочек, Джону пришлось озаботиться транспортировкой разросшегося семейства к магазинам и местам отдыха. Для этого он отучился на водительское удостоверение и приобрел недорогой микроавтобус, естественно, в кредит, как это делают все европейцы. Чем дальше, тем больше они обрастали имуществом. В доме появилось много бытовой техники и мебели. Как-то незаметно для самого себя Джон остепенился. Из грозного воина и сурового представителя племени скотоводов, который до этого не расставался с автоматом, он превратился в спокойного рабочего. По лондонским меркам он зарабатывал очень неплохо. Мало кто из иммигрантов может себе позволить покупку дома с машиной и содержание семьи из двух жен с четырьмя детьми. А у него вновь ожидалось пополнение, поскольку о контрацепции они не задумывались. И вообще, у племени Джанга, как и у Нунгус Динга, было принято иметь много детей. Лишь одно удручало парня, что у него слишком много дочерей и ни одного родного сына. За 12 лет в Британии жизнь африканских беженцев окончательно устаканилась. Они в положенный срок получили британское гражданство и совсем обелоснежились. Семейство Джанга разрослось до 21 человека. Один он сам, две его жены и 18 детей. И все было бы прекрасно, если бы не одно «но», все дети от него рождались девочками. И лишь один мальчик радовал взор отца, который никогда не забывал о том, что это сын его погибшего друга. Но он на этом не зацикливался и считал несущественным. В их племени было принято одинаково заботиться обо всех детях. Он был ярким тому примером, поскольку являлся подкидышем и о родных родителях не знал ровным счетом ничего. Если бы социальные службы не выплачивали многодетным семьям пособие на детей до 16 лет, то их разросшемуся семейству пришлось бы непросто. Зарплату машинистам за эти годы хоть и подняли, но этих денег в Лондоне никак не хватало на столь большое семейство. Конечно же, с оформлением документов имелись некоторые сложности. В Англии считается, что семья может состоять из мужчины с одной женой. Многоженство там запрещено. Поэтому официально женой Джона являлась лишь Акира. При этом Рика числилась матерью-одиночкой, которая проживала в доме сестры и ее мужа. Впрочем, самим членам семьи Джанга на официальные бумаги было плевать. Главное, что пособие платили. Микроавтобуса для перевозки детей перестало хватать несколько лет назад, да и износился он за время эксплуатации. Купить новый автомобиль уже не молодому отцу теперь было проблематично. Он радовался тому, что хотя бы ипотеку выплатил, благодаря чему высвободилась часть денег. Коттеджа с четырьмя спальнями, который в 2002 году покупался с запасом на будущее, давно перестало хватать. В одной спальне жили супруги, в трех других спальнях ютились дети по шестеро. Спать им приходилось на двухъярусных кроватях, но о покупке нового дома большей площади не шло речи. Слишком дорогое удовольствие. Цены на недвижимость за это время существенно выросли, а доходы хоть и увеличились, но не пропорционально расходам. То, что на родине казалось великолепным, то есть множество деток, в Британии Джону стало нравиться меньше. В племени он бы детишек припахал. Они бы собирали ягоды и корешки, ловили рыбу и всячески помогали по хозяйству в меру сил. А в большом городе их нечем было занять для пользы дела. С ними были одни расходы. Дома он мог бы девочек продать по достижении возраста невест. А тут от них были одни убытки. В итоге он пришел к необходимости использовать средства контрацепции, поскольку понял, что если так продолжится дальше, то ему не прокормить семью. Особенно сложно им придется в то время, когда дети перерастут 16-летний возраст и за них перестанут платить пособие. Из плюсов стоило отметить улучшившееся знание английского языка у Джона. Его женам тоже пришлось выучить язык страны, в которой они жили. К минусам Джанга относил обязательное образование для детей. По достижении 6 лет их необходимо было отдавать в школу. Несмотря на то, что они учились в бесплатной государственной школе, сборы по покупке учебников, тетрадей, канцелярии и униформы были возложены на плечи родителей. А ведь к этому моменту в школу ходили уже 12 отпрысков, что существенно било по карману. И с каждым годом число учащихся будет расти. Джону пришлось браться за подработки и обучение стажеров, за что доплачивали. С переработками доходы немного выросли, но для большой семьи это было подобно капле в море. Помимо этого он выискивал любые законные способы улучшения благосостояния. Он выбил для своих детей всевозможные льготы от бесплатного посещения бассейна до кружков и лечения. Впрочем, он не мог пожаловаться на то, что им плохо живется. Им хватало на все, включая редкие походы в кафе и на аттракционы. Живи они на родине, его дети этого всего не увидели бы никогда. Но они о родине родителей знали лишь с их слов. Они выросли в благополучной стране с британским гражданством и считали, что все получаемые ими блага являются нормой. В 2019 году сын со старшей дочкой выпорхнули из родительского дома подобно повзрослевшим пташкам, покидающим родное гнездо. До этого они с 16 лет подрабатывали. Теперь же пошли работать на полную ставку, и каждый по отдельности снимали себе жилье. Они немного подкидывали денег родителям, что облегчило положение последних. Джону было уже сложно перерабатывать. Все же ему исполнилось 39 лет, что в их племени считалось глубокой старостью. Но он себя стариком не чувствовал, в отличие от первой своей жизни, когда ощущал себя древней развалиной после 30 лет. Все же комфорт и хорошее медицинское обслуживание дают очень много в плане здоровья и долголетия. С каждым годом им становилось все легче и легче. Дочки уходили в свободное плавание, искали и находили себе мужей, работали и понемногу помогали родителям и сестрам. В результате отец семейства отказался от переработок. В 2030 году последние дочери покинули отчий дом. 50-летний Джон смог вздохнуть с облегчением и взглянуть на жизнь под другим углом без ежедневной суеты и забот. Внезапно он осознал, что живет с двумя толстыми и старыми чернокожими бабами. От их былой красоты не осталось ни следа. Некогда стройные тела заросли толстыми слоями жира. У него даже Джон не младший на супруг не поднимался без предварительной подготовки в виде жесткого видео спорно сайтов и оральных ласк. Сам он тоже был уже не молод, но таким жиртрестом не стал, сохранил свою жилистую худобу, хотя от былой силы не осталось ни следа. Все это время он жил для детей и ради них, но без дочек жизнь потеряла смысл. Какое счастье в проживании в одном доме с двумя толстыми бабами, характеры которых с возрастом испортились. Они привыкли командовать толпой детей, а без дочерей пытались переключиться на мужа. Естественно, это ему не нравилось, и он противился подобным поползновениям. И что самое ужасное в этой ситуации, он даже не имел права решить проблему привычными для скотоводов методами, то есть избить слишком много возомнивших о себе жен, ведь они успели нахвататься у британцев плохого, к примеру, знания о том, что если тебя бьет муж, то нужно вызывать копов. Мужчина долго ломал голову над тем, как жить дальше. Работа машинистом ему опостылила и стояла поперек горла, а сменить ее он не мог, поскольку ничего другого не умел и был слишком старым для того, чтобы начинать строить карьеру с нуля. Тем более, он получал больше 90 тысяч фунтов в год, что раза в два больше, чем у большинства рабочих и офисных клерков. Масла в огонь подливали Рика с Акирой, которые будто с цепи сорвались и пилили мужа в две бензопилы с громкими визгами. Чего им не хватало, мужчине сложно было это понять. Требования с его точки зрения у них были странные. Они хотели, чтобы он снова брал подработки, дабы получать больше денег. Вот только обоснование у них было странное. Они хотели летать по миру и отдыхать на курортах, кайфовать за счет мужа, который будет горбаться до инсульта. Он тоже хотел отдыхать, но на протяжении 30 лет не мог себе этого позволить. В нем копился негатив. Больше работать для того, чтобы психованные бабы, которые подобно курам клюют ему мозги. Он же не тряпка какая-то, чтобы соглашаться на подобное. На родине он бы жен за такое избил и посадил в тюрьму с лечебным голоданием. Тут же за подобный финт они подадут на него суд и отожмут половину имущества. По крайней мере, на это способна Акира в качестве его супруги. В очередной раз Джанго возвращался со смены в ночной темноте. Внезапно его осенило. Рика же для него никто. В их доме юридически она жила на птичьих правах. Следовательно, стоит той открыть рот, как он может смело выставить ее за порог. И даже не посмотрит на почти 30 лет совместной жизни, уж точно не после того, как ему вылили мозг чайной ложкой и довели до ручки. Тем же можно пригрозить Акире, которой придется захлопнуть пасть, чтобы ее сестра не оказалась на улице без средств к существованию, образования и опыта работы. Во время следующего скандала, который не замедлил себя проявить сразу же после возвращения мужчины со смены, Джон выложил свой козырь. Это позволило заткнуть бензопилом пасти на целый месяц. Он уж было подумал, что снова началась спокойная жизнь, но рано радовался. Женщины вынашивали план. Как уж в их головах родились такие мысли, непонятно. Но они сговорились отравить мужа, чтобы Акира получила в наследство его дом. В последующем они планировали продать коттедж, который к этому времени стоил в районе полумиллиона фунтов. С этими деньгами они собирались устроить себе мировое турне и до конца жизни жить припеваючи без занудного мужика, который перестал на них обращать внимание как на женщин. Их план сработал. Джон не успел осуществить свою угрозу. Он попросту уснул после сытного ужина, а проснулся в прошлом в своем молодом и сильном теле с автоматом, пледом и босыми ногами посреди африканской сельвы. Фок, затрепетали у него ноздри, когда он гневно втянул воздух, и когда я только успел погибнуть, и главное, отчего, он поднялся на ноги и ощутил прежнюю силу и бурлящую энергию молодости, от которых успел отвыкнуть, это было самым приятным в его ситуации, так-так, размышлял он вслух, я уснул дома в Лондоне, а проснулся уже тут, следовательно, я умер во сне, причина, должна быть причина, хм, помню только, что поужинал. У пирожков был странный вкус, у него широко распахнулись глаза, точно, пирожки, эти твари меня отравили, его захлестнула волна гнева, ему захотелось найти Акиру с Рикой и жестоко им отомстить за свою смерть, он даже пошел в сторону их деревни, чтобы расправиться со своими убийцами, но по пути остыл и подумал, что это бессмысленно, ведь это совсем не те Рика с Акирой, они ни в чем не виноваты, да и жил же он с ними как-то нормально 30 лет, к тому же, дети. При мыслях о детях он застыл в ступоре и подумал о том, что стало с ними, ведь выходило, что с возвращением в прошлое его дочери не родились, и те его сыновья с дочерями, которыми он обзавелся за время работы гидом и президентом, тоже фактически исчезли, все его потуги оказались бесполезны, а достижения рухнули в пропасть, сколько бы детей у него ни было, все они рано или поздно сгинут в небытие, когда он умрет и вернется в прошлое, весь мир будет стерт, и лишь он один продолжит жить. После того, как эта мысль пришла ему в голову, он с иной точки зрения посмотрел на совет колдуна просто жить. Колдун показался ему гораздо более мудрым, чем воспринимался при встрече. Ведь раз все его достижения обнуляются, то какой смысл добиваться чего-то? Зачем заводить и воспитывать детей, если они все равно сгинут? Ведь дети рассматриваются как продолжение родителей. Они останутся жить дальше, когда родители покинут этот мир. Если этого не произойдет, то в потомстве отпадает надобность. Казалось, что одномоментно его сознание вывернулось наизнанку. Джон замер возле чахлого деревца, кинул на землю подстилки и сел на нее. Прислонившись спиной к стволу дерева, он начал переосмысливать свою жизнь. И чем дольше он думал, тем больше находил глупостей. Бывает так, что человек припоминает свои провалы, случившиеся на протяжении жизни, и с высоты опыта ему становится за них стыдно. Он понимает, что в той или иной ситуации мог бы поступить иначе и не допустить подобных ошибок, которые с высоты прожитого опыта кажутся нелепыми. Вот и Джанго вспоминал о своих косяках, и от этого ему хотелось поругать себя из прошлого. Например, он очень сильно хотел себе многое высказать насчет возможности быстро разбогатеть. Он же мог это сделать быстро и просто с помощью банальных ставок на спорт, которые в Британии принимались во множестве букмекерских контор. Сейчас ему бы не помешало добраться до Англии, по пути раздобыть денег и сделать выигрышные ставки. Вот только имелся один немаловажный нюанс, он не интересовался спортом вообще ни капельки. Ему спорт казался пустой тратой сил. Взять, к примеру, бег. Зачем бегать просто так, даже если это соревнование? Он мог понять, зачем бегают солдаты. Для них это тренировка, которая позволит убежать от врага или его догнать. Понятно, почему бегают скотоводы. Так они передвигаются быстрее и в случае опасности можно удрать от хищника или нунгу, если тот застал незваного гостя за кражей коровы. Но бегать на потеху публике глупо. Еще более странно платить деньги за то, чтобы на это посмотреть. Но спорт существовал и пользовался огромной популярностью. И в этой сфере крутились большие деньги. А ведь можно не только делать ставки. Почему бы не купить выигрышный лотерейный билет? О лотереях Джон узнал лишь во время последней жизни в Британии. Пару раз он даже покупал лотерейные билеты, но оба раза они оказывались проигрышными. И тогда он сделал для себя вывод, что это обман. Но все резко меняется, если знаешь, какие числа выигрышные. Но вот беда, Он даже не задумывался о том, чтобы запомнить нужные числа и о возможности быстро разбогатеть после возвращения в прошлое. Вот же Нунгу плешивый. С досадой сплюнул он на сухую почву. А ведь я мог сразу стать богатым. Глава 14. И все же, способы сколотить небольшой капитал у Джанга имелись. Пусть они и незаконные, и он давно от них отвык, но у него присутствовали автоматы желания разбогатеть. На этот он раз он не стал заходить в родное племя, потому что опасался увидеть живого Элайза. С его смертью он давно свыкся. Стоило ему узреть друга, как он может не сдержаться и снова утянуть того с собой. Как показал опыт, в большинстве случаев для парня это заканчивалось плохо. Конечно, его и так ждет непростая судьба, но тут все в его руках. А так он снова возложит на свои плечи ответственность за гибель товарища. Ему не хотелось вновь переживать и корить себя. И вновь, как и в прошлые разы, он устроил на дороге засаду, убил и ограбил гидов с американским туристом, после чего угнал внедорожник, на котором уехал в Уганду и продал там автомобиль. На этом он не остановился. Следующей жертвой стал финиковый король Гулу. И на этот раз все прошло гладко. Снотворное, переданное в самогоне через мальчишку посыльного, вырубило охрану сада. Затем Джон в форме охраны наведался домой к финиковому королю. На этот раз ему было известно обо всех тайниках, а заставлять мужчину писать договор купли-продажи автомобиля не имело смысла. Он с этим справился сам. В самом деле, ну кто будет в другой стране сравнивать подписи? Есть бумага, чтобы добраться до Джубы, а там для легализации транспорта понадобятся лишь взятки. Как только с погрузкой ценностей и оружия с боеприпасами в автомобиль было покончено, он отправился обратно в Южный Судан. Дальше все пошло по накатанной. Он распродал почти все оружие с патронами, легализовал и продал внедорожник и поменял деньги на доллары. В итоге всех схем получилась весьма внушительная сумма по местным меркам – 31 тысяча долларов. На самом деле эти деньги Джону не казались большими. Он машинистом получал аналогичную сумму за срок чуть больше 4 месяцев. Но то было в 2030 году и в Британии. К тому моменту цены на все товары существенно выросли. А в 2000 году это уже зарплата машиниста за 1,5 года – что довольно весомо. А уж в Южном Судане он мог себе купить стадо из 300 с лишним коров и чувствовать себя победителем по жизни, босоногим, живущим на улице, но тем, кому все соплеменники будут завидовать. Завидный жених и богач. Для его планов эта сумма казалась смешной. И не сказать, что эти планы были какими-то глобальными. Он просто хотел отомстить своим женам, пусть они этого никогда не узнают. И месть у него была запланирована весьма своеобразная. Рика и Акира хотели путешествовать по миру за его счет, а он их жестоко обломает, хотя они об этом никогда не узнают. Но главное, что знать будет он. Они так и останутся в этой жизни скотоводами крутить хвосты коровам и, возможно, даже выйдут за кого-то замуж. В это время он как белый господин будет путешествовать по миру, любоваться достопримечательностями, кушать в кафешках уникальные блюда и всячески ублажать себя. Солнце, море, чистый песок, шезлонги и прохладительные коктейли. Я им покажу. Погрозил он кулаком небесам. Я буду жить так, как эти склочные бабы того хотели. А они всю жизнь будут убирать коровьи лепешки и даже не узнают о существовании лучшей жизни. Все его мытарства заняли 2 недели, что довольно быстро. Одна только продажа автомобиля зачастую занимает много времени. Но это если только не продаешь машину на треть ниже рыночной стоимости. Он же хотел поскорее получить деньги и свалить из Африки куда подальше. Вот только зачем тратить деньги на билет из Джубы, если можно улететь в другую страну самому? Однажды у него получилось, почему бы не повторить финт ушами. В результате он в тот же день по проверенной схеме угнал самолет у наркобарона и улетел на нем в Эфиопию. С дозаправкой, украденным у наркобарона топливом, ему хватило на полет почти через всю Эфиопию. В итоге все же пришлось посадить самолет в небольшом поселке и искать продавца горючего. Таковой быстро нашелся и помог господину в песчаной униформе заправить Цесну, на которую сбежалась поглазеть вся малышня и пацаны постарше. Да и взрослые не отказывали себе в таком удовольствии, когда еще увидишь настоящий самолет в своей деревне. В итоге он долетел до морского побережья республики Джибути, бросил самолет с автоматом в поле и добрался на попутке до крупного портового города Джибути. Дальнейший путь он собирался проделать по морю, но поскольку документов у него не было, а делать их долго, он устроился матросом на контейнеровоз. Там тоже нужны были документы, но дешевая рабочая сила транспортным компаниям была нужнее каких-то там бумажек. Поэтому в фирме по вербовке матросов сделали вид, будто поверили в сказочку Джона о том, что он потерял документы. В итоге он оказался на судне, которое следовало в Японию. Естественно, на корабле ему пришлось трудиться, но ничего слишком уж сложного в его обязанности не входило. Экипаж контейнеровоза небольшой, большую часть пути работа ненапряженная. Сиди себе в каюте, болтай и играй в карты. По прибытию в Японию Джон сбежал с корабля и устремился подальше от порта. Его колоритная внешность привлекала внимание японцев. Сначала он хотел попросить в этой стране политического убежища, но в пути поговорил с другими матросами и понял, что это бесполезно. Японцы невероятно скрупулезно подходят к отсеиванию беженцев. Они одобряют меньше 1% обращений. Для одобрения нужно иметь на руках неопровержимые доказательства. Как минимум должна быть статья в газете о том, что конкретный человек подвергался преследованию в своей стране, или нужно иметь иные подтверждающие документы. У Джанго никаких документов не было и доказать он ничего не сумел бы, точно не японцам, которые те еще расисты. Но он совершенно не переживал о том, что незаконно находится на территории другого государства. Худшее, что ему могли сделать, отправить назад в Южный Судан. И то не факт, если он не скажет, из какой страны родом, то его могут выдворить в другое государство. Разве может путешественника испугать дополнительное турне за счет государства? Ему было плевать, в какой стране находиться. Начать с Японии оказалось интересно. Сам он этой страной не интересовался, но дочери у него в прошлой жизни любили смотреть аниме, и он частенько сам поглядывал вместе с ними эти мультики. Не то, чтобы он этого хотел. Ему как раз хотелось посмотреть какой-нибудь боевик или комедию, но приходилось смотреть, поскольку телевизор у них был один, а его смартфон все время после возвращения домой утаскивал кто-нибудь из младшеньких. За работу на корабле зарплату он не получил. Ее выплачивают после завершения маршрута как раз на тот случай, чтобы матросы не сбежали в первом попавшемся порту и проработали до завершения контракта. Джон был на 90% уверен в том, что его бы по итогу кинули на деньги. Уж больно мутная ему попалась контора. Впрочем, выбирать ему было не из чего. В нормальной фирме его бы без документов попросту не приняли на работу моряком. В Осаку он попал в середине июля. На улице стояла жара, но с африканской она не сравнится. Поэтому Джон чувствовал себя комфортно. Жар не холод, который постоянно доканывал парня в Британии зимой, весной и осенью. К такой погоде он был привычен. Пока его не поймали полицейские и не депортировали из страны, он хотел максимально насладиться Японией. Для этого он разменял доллары на йены. Но сделать это в банке без документов было невозможно, поэтому ему пришлось воспользоваться услугами менял, которые ошивались в туристических местах. Курс у них был невыгодным, но деваться некуда. Сначала Джанго поел в ресторане, потом отправился на прогулку по Осаке. Во время осмотра достопримечательности его начала зазывать пожилая японка, которая сидела под большим зонтом за маленьким столиком, на нем в изобилии красовались туристические буклеты. «Мистер», продавщица вскочила со стула и начала ему кланяться. Ее английский было трудно разобрать из-за непривычного акцента, но у Джона имелся огромный опыт общения с людьми с самыми разнообразными говорами, поэтому у него не возникло сложностей с коммуникацией. «У нас огромный выбор туристических программ. Вы американец, британец?» — усмехнулся он, поскольку это было неправдой, ведь в этой жизни от британского у него остался лишь акцент. «О, англичанин!» — вновь принялась кланяться женщина. «Вы военный, у вас форма похожа на военную. Еще бы ей быть не похожей», — иронично подумал Джанго. «Ведь наверняка финиковый король покупал для своей охраны списанную форму натовских военных. Жаль, другой нормальной одеждой я не обзавелся, а то сильно выделяюсь не только внешностью, но и облачением. Кстати, это мысль. Надо будет пробежаться по магазинам и прикупить одежды». «Мистер, у нас есть множество экскурсий на любой вкус», — продолжила женщина. Заметив на его лице скуку, она решила использовать козырь. «Могу вам предложить горящую экскурсию с 50% скидкой. В группе осталось всего одно свободное место, а отправление через полчаса, поэтому такая скидка. Вам понравится. Это незабываемое путешествие к заброшенному храму с мистическим прошлым. Скидка, да еще в 50%, звучали усладой для ушей Джона. Он все равно искал, чем заняться, а тут экскурсия сама его нашла. «Сколько это будет стоить?» «Всего 6000 йен, мистер», — обрадовалась продавщица туров, поняв, что клиент почти согласен. Так я оформляю, давайте, Джон прикинул, что деньги за экскурсию небольшие. Если перевести на привычную валюту, то получится в районе 60 долларов. В итоге, через полчаса он расположился в салоне небольшого микроавтобуса, в котором имелось 7 мест для пассажиров. 6 из них были заняты. О том, почему тур стоил настолько дешево, Джону стало понятно после того, как он увидел остальных туристов. Группу возглавляла женщина в строгом сером брючном костюме. Ее возраст сложно было разобрать иностранцу, на вид ей можно было дать от 25 до 30 лет. Она была на полторы головы ниже рослого африканца и обладала стройной фигурой. Ее можно было назвать симпатичной, но все портили большие очки в роговой оправе и собранные в строгий хвост черные волосы. С ней ехали 5 школьников-старшеклассников, о чем можно было судить не только по их возрасту, но и по темно-синей школьной форме. 4 мальчиков и 1 девушка. У девушки форма подчеркивалась наличием юбки и гольф до колена, в отличие от брюк, в которых щеголяли мальчишки. Для Джона пацаны выглядели на одно лицо, все черноволосые и узкоглазые. Девочку же легко было запомнить, поскольку она выделялась полнотой и кривыми ногами, которые будто специально изгибали вокруг лошадиного крупа. Щекастую мордашку красивой можно было назвать лишь после литра самогонки, и то если не приглядываться и быть подслеповатым или крайне неразборчивым. Водителем у них была девушка лет 20 в синих джинсах и красной футболке. Она же выступала в роли гида. Мало кто согласится поехать на экскурсию вместе со школьниками. Если бы продавщица тура сказала Джону о том, с кем ему предстоит путешествовать, он бы отказался, несмотря на скидку. Видимо, поэтому она и не стала озвучивать эту информацию. Тем временем гид что-то громко рассказывала. Вот только делала она это на японском, из которого Джанго было известно лишь несколько десятков слов. И то он специально его не учил. Эти слова ему в прошлой жизни пришлось выучить вынужденно из-за дочерей, любящих аниме. Они, бывало, говорили эту тарабарщину наподобие кавай, сумимасен и тому подобную. «Простите», — влез Джон во время паузы, когда гид отвлеклась на дорогу. «Я не понимаю японского. Можно повторить на английском? Простите, мистер, английский гида был получше, чем у продавщицы. Мы вскоре прибудем в древний заброшенный храм. Ходят слухи, будто там обитают злые духи, которые похищают людей. Конечно же, это неправда. Всего лишь байка для туристов, так что вам не о чем волноваться». «Простите», большими глазами из-под очков разглядывала мужчину женщина, которая возглавляла школьников, «вы американский солдат». «Нет, мисс», покачал он головой из стороны в сторону и одарил даму белозубой улыбкой, «я британский турист». «О», широко распахнула рот собеседница, «а почему вы в военной форме?» «Я прибыл из тех мест, в которых такая одежда считается обыденной, мисс, еще не успел сменить гардероб». «Прости, это где же такая одежда является нормой?» – удивилась японка. «Африка, мисс, я прибыл оттуда на корабле, морской круиз, так сказать». «Ох», – мечтательно вздохнула она, – «а я могу лишь мечтать о морском круизе. С этой работой на такой отдых нет ни времени, ни денег. Вы работаете учителем, мисс?» – вопросительно приподнял брови выходец из Южного Судана. «Да, именно так», – кивнула она, – «меня зовут Мичика Фукусима. Мичика – это имя. Просто у нас принято сначала называть фамилию, потом имя, но вы же иностранец, поэтому я представилась так, как принято у вас в Британии. Джон Джанго к вашим услугам, мисс Фукусима». Ее фамилия ему была знакома, будто он слышал о каком-то месте со схожим названием из новостей. Но было это так давно, что он позабыл, что это. Помнил только, что там случилась какая-то катастрофа. «Простите, а Фукусима? Это город или какая-то местность? Кажется, я что-то слышал такое. Есть префектура с таким названием», — пояснила Мичика. Школяры старались не лезть в разговоры взрослых. Парни тихонько шушукались между собой, а девушка сидела с видом недотроги, которая и без разговоров хорошо живется. Их беседу с Мичика прервала гид, которая решила продолжить рассказывать о цели экскурсии. «В прошлом храм, в который мы едем, был посвящен богу войны. В нем ежегодно проводили церемонию с участием воинов. В легендах говорится о том, что бог войны мог призвать к себе лучших воинов, чтобы они стали с ним плечом к плечу бороться со злом». Девушка отвлеклась на обгон, из-за чего замолкла. После продолжила. В 70-х годах храм закрыли после пропажи группы школьников. Жаль, в противном случае мы могли бы полюбоваться на красивую церемонию. Она как раз проводилась 15 июля. Сегодня действительно было 15 июля, середина лета. Джанго с интересом слушал гида до тех пор, пока один из школьников не пробурчал, что ему непонятно. Тогда девушка перешла на японский. Теперь иностранец перестал что-либо понимать. Но поскольку она повторяла все то же самое, он не расстраивался. Вскоре они прибыли на место назначения. Им предстояло подняться по ступеням на вершину заросшего холма. В прошлом храм наверняка был очень красивым, но время не пощадило его. Лишь деревянная арка, через которую они вошли на его территорию, неплохо сохранилась. Само же здание слегка покосилось, а деревянные стены от времени почернели. В черепичной крыше можно было сразу заметить дыры, из-за которых строение вскоре грозило рухнуть. В идеальной сохранности был лишь столб с колокольчиками на веревочках, который расположился под навесом. Сам навес тоже выглядел прочным и добротным. В здание храма нельзя заходить, сразу строгим тоном предупредила гид. Оно может рухнуть. От меня далеко не отходим. Прошу следовать за мной к святилищу. Как вы видите, оно идеально сохранилось. Именно тут когда-то давно проводилась церемония. Она еще много рассказывала о храме, водя туристов по его территории по кругу. Вот только опять она перешла на японский, из-за чего Джон заскучал. Оживился он лишь в тот момент, когда они совершили полный круг вокруг покосившегося строения и вернулись к беседке со столбом. «Вы можете помолиться», — приглашающе указала гид на колокольчики. Ученики тут же рванули к столбу. За ними отправилась учительница. Джон отправился следом за ней. Он посмотрел на то, как молятся парни. Они складывали ладошки вместе, склоняли головы, после чего дергали за веревочку. Он решил повторить за ними, но не успел этого сделать. Внезапно его будто сковало по рукам и ногам. Его спутники тоже замерли в тех позах, в которых были. В следующее мгновение под ногами начала разрастаться сияющая синим многогранная фигура с неизвестными письменами. Она расползлась на всю беседку и не затронула лишь гида, которая не стала заходить в святилище, а в этот момент отошла за угол дома покурить. В следующий миг туристов ослепила вспышка, а мир закрутила и завертела веретеном. Глава 15. Спецэффекты были из высшего разряда. Если бы подобное показали в кино, то Джон оказался бы впечатлен, но ни разу не так, как он удивился в реальности. Когда круговерт стихла, его взору предстала совершенно иная картина. Поросший растительностью холм с храмом исчезли. Им на смену пришел просторный зал с купольным голубым потолком и полом из белого мрамора, на котором был изображен тот самый сложный геометрический рисунок в круге, светящуюся фигуру которого увидели туристы перед параличом. Рисунок был выложен прямо в полу из черного камня. К телу начала возвращаться подвижность, что позволило вертеть головой, но шевелить конечностями было тяжело. Они будто стали ватными. По правую руку от него стояли пятеро японских школьников и их учительница. Судя по их лицам, переполненным искреннего изумления с недоумением, для них подобный способ транспортировки в новинку, как и для самого Джанго. Слева от них за пределами круга расположились трое, из которых выделялась светловолосая девушка с заостренными ушами. На ней был надет черный с голубыми вставками балахон до пят. У нее на поясе висел бронзовый жезл с крупным голубым камнем в навершие. Позади девушки застыли два суровых белокожих мужика в кольчугах и с мечами в ножнах, которые висели на поясе с левого бока. Остроухая балахонщица вышла вперед, чтобы ее могли видеть все земляне, не вертя головами. Она старалась не заступать за линию круга. «Здравствуйте, герои!» — сдали пафоса начала она. «Рада вас приветствовать в королевстве Брунол. Меня зовут Беатриса Ламат. Я придворный маг первой категории. У вас наверняка накопилось ко мне множество вопросов, но не спешите их задавать. Позвольте мне вначале все объяснить, и тогда большая часть вопросов отпадет сама собой.